редкостное обаяние, отлично умеет входить в доверие даже к малознакомым людям. Молниеносная реакция, очень изобретателен. Своеобразное чувство юмора. Эраст Петрович строго взглянул на Ведищева, не прыснет ли. В общем, человек, безусловно, незаурядный и талантливый. Таких бы талантливых, да на заселение Сибири, буркнул князь. Вы бы ближе к делу, голубчик, без похвальных аттестаций. Нам ведь господина Валета не к ордену представлять. Возможно ли его изловить? Вот что главное. Почему же невозможно? Все возможно, задумчиво произнес Фондорин. Давайте-ка прикинем, какие у нашего героя уязвимые места. Не то чрезмерно алчен, не то фантастически расточителен. Какой куш не сорвет, все ему мало. Это раз. Тщеславен, жаждет восхищения. Это два. Третье, самое для нас ценное. Излишне самоуверен, склонен недооценивать оппонентов. Вот за что можно зацепиться. И еще четвертое. При всей ювелирности действий все же иногда допускает ошибки. «Какие ошибки?» — быстро спросил губернатор. «По-моему, скользок, как налим, не ухватишь». «Ошибок? По меньшей мере две». «Зачем граф?» — сказал вчера при Анисии про кавалера Хризантем. «Я действительно являюсь кавалером японских орденов Большой и Малой Хризантемы, однако в России их не ношу. Ни перед кем ими не хвастаюсь. У ПП-прислуги про эти мои регалии тоже не выспросишь. Но настоящий граф Апраскин, как человек государственный и вхожий в сферы, еще мог бы выяснить подобные детали, но пиковый валет откуда? Только из моего личного дела и формулярного списка, где перечислены награды. Мне, ваше высокопревосходительство, понадобится перечень всех чиновников секретного отделения вашей канцелярии, в особенности тех, кто имеет доступ к личным делам. Таких ведь немного, правда? Кто-то из них связан с Валетом. Думаю, и в афере с лордом без внутренней информации не обошлось. Это невообразимо, возмутился князь. Чтобы кто-то из моих подложил мне такую свинью. И очень запросто, Владимир Андреевич, встрял Ведищев. Я вам сколько раз говорил. Расплодили дармоедов, вертихвостов всяких. Анисий, не утерпев, тихонько спросил. А какая вторая ошибка, шеф? Эраст Петрович с металлом в голосе ответил. Та, что он здорово меня разозлил. Теперь к служебному у меня прибавилось личное. Он пружинисто прошелся вдоль стола, внезапно напомнив Тюльпанову африканского леопарда, сидевшего в клетке по соседству с незабвенной чимпанзи. Но вот Фондорин остановился, обхватил себя за локти и уже другим тоном, задумчивым и даже несколько мечтательным произнес. А не сыграть ли нам с господином пиковым валетом Сирич Момусом в его собственную игру? Сыграть-то можно бы, заметил Фрол Григорьевич. Да только где его теперь сыщешь? Или иметь какую догадку? Не имею, отрезал шеф, и искать его не стану. Пускай сам меня разыщет. Это будет вроде тетеревиной охоты на чучело. Упитанную тетерку из папье-маше сажают на видное место, тетерев подлетает, пиф-пап, и дело сделано. А кто же тетеркой будет, приоткрыл острый глаз долгорукой? Неужто мой любимый чиновник для особых поручений? Вы ведь, Эраст Петрович, тоже мастер на маскарады. До Тюльпанова вдруг дошло, что немногочисленные реплики старого князя почти всегда на редкость точны и к месту. Однако Эраст Петровича проницательность Долгорукова, кажется, ничуть не удивила. Кому, как не мне, —